воздух сердца, душу тела исходила не спеша, запоздала, исчезала красота со дна бокала, и бумага ела гриф карандаша. Запоздала, исчезала красота со дна бокала, и бумага ела гриф карандаша. Корабли вплывали в город золотыми огоньками, наливали пустоту бетонных пор. Натыкались, ударялись и мучительно пытались адсорбировать души зловонный ссор. Натыкались, ударялись и мучительно пытались адсорбировать души зловонный ссор. Язвы выжженной любви голубою полосою света вечного покоя. Не зови себе на горе, не зови. Голубою полосою света вечного покоя, не зови себе на горе, не зови. Корабли сбивались с курса, и старели капитаны, и ласкала пьяных слесарей осоль. Город толстый лег на плоскость, увеличенно громоздко передвинув по сосудам алкоголь. Город толстый лег на плоскость, увеличенно громоздко передвинув по сосудам алкоголь. Стекла взглядами мужчин. Горделиво, прихотливо город выплеснул приливом сотни струй поток стрекочущих машин. Горделиво, прихотливо город выплеснул приливом сотни струй поток стрекочущих машин.